Хорошо, церковь. Сейчас команда очень быстренько, оперативно это сделает. И мы с вами пойдем в Слово. Я попытаюсь долго вас не задерживать, но то, о чем я сейчас буду говорить, будет очень важным. Будет очень важным. Все из вас, которые планируют быть в служении, все из вас, которые мечтают быть в служении, все из вас, которые надеются быть в служении, должны иметь одну такую вещь, которая, знаете, среди нас, среди, может быть, людей, среди церквей, среди пастырей называется помазание. Вы все понимаете, о чем я говорю? Я хочу, чтобы вы сейчас сосредоточились на мне, уже все нормально. Мы сейчас пойдем с вами в одну очень коротенькую, небольшую тему, которую я хотел бы раскрыть для вас. Может быть, для кого-то сейчас это не важно, кто-то живет своей жизнью, кто-то что-то. Но я знаю, что здесь есть люди, которые мечтают быть в служении. Мечтают быть в большом служении. Мечтают, чтобы Бог ими пользовался. И вы знаете, эта тема родилась, когда ко мне на каждом энкаунтере подходят люди и говорят: пастор, помолись за меня, я хочу, чтобы на мне было такое помазание, как и на тебе. Я думаю, ну, я уже не знаю, о чем молиться. Я уже, ну ладно, бери. А потом опять подходит ко мне. И опять. И я потом начал Богу молиться. Я говорю: Господи, я за них молюсь, они что-то ничего не получают. Ничего не получают. Я молюсь за Дух Святой, получают. Изгоняем беса, выходят. Молимся за ведение, люди получают ведение. Молюсь за помазание, помазание приходит. Мое. И я не понял, я начал задавать Богу вопрос. Господи, почему они не получают мое помазание? Они же говорят: помолись за меня, брат. И еще настолько сильно подходят и настолько ревностно просят. Я тоже молюсь. И, Господи, дай им помазание. Дай много помазания. Больше даже, чем у меня. И вы знаете, и потом Бог начал мне говорить. Он говорит: я на эти молитвы не отвечаю. Знаете почему? Потому что помазание – это индивидуальная вещь, которую никто не может тебе дать, кроме Бога. И я хочу вам объяснить вообще, что есть помазание. Что есть вообще помазание, мы с вами сравниваем с елеем, не так ли, да? Всегда, где помазывали, всегда брали елей, масло. И помазывали человека в цари. То есть, и его называли помазанником. Раньше выливали целый рог с елеем. Когда Господь говорил пророку идти и помазывать кого-то в цари, в священники, он брал целый рог. И он был закрыт с двух сторон. И он открывал одну сторону рога и выливал весь рог на этого человека. Человек помазанный, которого Бог помазывал, он пропитывался весь этим маслом. Все, его голова, его руки, его уши, нос, глаза, все было в масле. И я начал просто молиться, я говорю: Господи, пожалуйста, открой мне, что есть помазание. И почему, когда я молюсь за этих людей, почему они не получают помазание? Господь мне сказал: за каждую каплю этого масла что-то должно было умереть. Я сегодня некоторые вещи принес с собой. Я сегодня с вами немножко поделюсь. Маленькие экспонаты. Я люблю играться, вы знаете. Сегодня мы еще поиграемся с вами чуть-чуть. Аллилуйя. Чтобы вам не было скучно. Баночка с оливками. Баночка с елеем. И вот такой небольшой шприц. Аллилуйя. Я это сам придумал. Хорошо. И смотрите, когда мы с вами просим: Господь, дай мне помазание. Мы просим: Господь, дай мне помазание. Знаете ли вы вообще, что есть помазание? Что такое помазание? Помазание – это то, это продукт чьей-то смерти. Вы слышите меня? Помазание невозможно скопировать, его невозможно взять, его невозможно повзаимствовать, его нужно получить. И получишь ты его только в одном единственном случае, когда ты будешь умирать. Когда все, что есть ты, умрет, И больше хвалиться нечем. Из тебя начнет течь елей. О, родные мои, я хочу просто объяснить всем вам, что молитва, дай мне помазание. Да, родные, в Библии есть одна единственная молитва. Когда Елисей просил, и то он не просил, Илия спросил у него, что дать тебе, когда я уйду? Елисей говорит, дай мне, я хочу иметь помазание, которое на тебе только вдвойне. Он знал, что просил. Мужик был, знаете, такой серьезный. Говорит, что мне мелочиться уже? Дай два раза. И то Бог дал Елисею, знаете, почему помазание? Потому что он был полностью продан. Он сжег все колесницы, вернее, он сжег, он убил волов, он сжег свой плуг, он сжег все за собой мосты, он уничтожил все. И он пошел за, и он пошел служить человеку. Он служил ему много лет, и только после всех тестов, после всей смерти, после всего отречения, ему Бог задал вопрос, теперь проси. Иногда я просто удивляюсь. Я просто, знаете, сел и сделал математику. Мне, чтобы дойти от моего рождения свыше до момента, в котором я сейчас нахожусь, вот эти все темы, которые вы слышите, вот эти все вещи, которые происходят, мне нужно было дойти 12 лет. 12 лет. Развал, разрухи, муки, боль, там ужас, что было. Я не хочу даже вспоминать. Сплетни, грязь. Знаете что, меня до сих пор никто не воспринимает как помазанника. Они меня не воспримут. Я вам серьезно, я вам сейчас все покажу, почему. Я вам все-все наглядно объясню, кто я, кто они, кто вы. Я сейчас все-все покажу, окей? И когда мы с вами мечтаем о помазании, знаете, мы цену не хотим платить. Ну, представь, тебя сейчас давить начнут. Я не хочу, чтобы, братики, помолитесь, у меня какое-то давление в жизнь пришло. Давит меня. Молить скорее, аллилуйя. Чем больше будет давить, тем больше капать будет. И вот то, что будет капать, когда тебя будет давить, это то, только то, этим может пользоваться Бог и помазывать. Слышите? Он не может пользоваться оливой. Ну что, Бог подойдет тебе оливу там на лоб приклеит? Вы понимаете, что Бог, Он не пользуется оливой. И вот это вот, знаете, мне эта баночка нравится, это наша церковь. Вот такая красивая, тут написано оливки, фаршированные. Ну как, они с помазанием. И вот они здесь все вместе радуются. Все похожи, все прошли инкаунтер. И, вы знаете, я на нее посмотрел, пришел, говорит, такие толстые. Там такие были маленькие-маленькие, не захотел сделать, такие большие, жирные. Такие толстые, они все имеют. Внутри все себя имеют, там все внутри есть, все фаршировано. Полный фарш. И мы с вами мечтаем, чтобы с нашей жизни, Боже, пользуйся мной. Господь смотрит и говорит, ну не могу я тобой пользоваться. С тобой что-нибудь надо сделать. Ты какой-то красивый. И ты понимаешь, что чтобы вся слава воздавалась Богу, а не оливке, оливку нужно уничтожить. Вы слышите меня? Некоторые люди думают, почему? Я вот же такой хороший. Почему? У меня столько знания. Я 3 библейские школы закончил. У меня бакалавры, шмакалавры, уровни, степени, глубины. А тут какой-то с улицы прибежал и таё, и все его слушают. А меня? Почему меня никто не слушает, Господь? Потому что тебя никто ни разу не давил. Сейчас увидите все. Вот есть, вот у меня здесь баночка с елеем. Красивая, новенькая, симпатичная. Я ее достану сейчас. Если вы меня спросите, сколько она стоит, я скажу, где-то 4 доллара стоит вот этот маленький пузыречек. $4. Для меня он стоит $4. Для меня. Я его купил. Но если я спрошу у оливки, сколько ей стоила каждая капля этого масла, оливка скажет всей моей жизни. Вы слышите меня? Я вам объясню, я немножко, я знаю, что, сильно глубоко для вас, бедненький. Объясню, разжую, чтобы все было понятно. я хочу, чтобы вы сейчас поняли то, о чем я говорю. Помазание, мы мечтаем о помазании. Только мы прошли энкаунтер, мы хотим, чтобы рядами ложились все. Чтобы, когда нас слушали, нас благодарили. Вот сестра сказала. А если тебя не благодарят, ты сам выйдешь и себя отблагодаришь. А? Ну как это? Как-то не по себе, скучно. Не хвалили. Надо себя немножко, знаете, петрушкой присыпать. Понимаете, и мы с вами, и некоторые люди не могут понять. Они приходят люди, которые, знаете, умные, начитанные. Они говорят, ты даже по-русски неправильно разговариваешь. Говорят, у тебя предложение неправильно составлено, даже диски твои слушать не могу. Говорю, ну не слушай. Ну что, ну такую я. Есть один элемент. Я никогда не мог понять, я всегда просил помазания. Я продолжал умирать. Я ненавидел смерть, я не понимал смерть, я не понимал давление, я не понимал, почему у меня одна церковь разрушилась, я не понимал, почему у меня ничего не получалось. Семья оставила, друзья оставили, с работы выгнали, деньги потерял. И вот это все, я не могу понимать, почему. Я думал, что на мне проклятие. Снимал все проклятие, разрушал, что-то не разрушается ничего. Что-то вот не разрушается, ну и все. И я потом понял, что это не проклятие. Это я просто продолжаю просить у Бога помазания. А он продолжает меня давить. Дай больше помазания. Еще больше. Хватит, Господь, пока. На данный момент. Понимаете? И иногда, когда ты видишь помазанника, когда ты видишь этого человека, и когда ты ощущаешь уровень помазания, что-то, знаете, что такое помазание? Это то, когда ты слышишь или переживаешь служение того или того пастора, оно меняет жизнь твою, вы слышите? Оно не имеет дела с твоими мозгами. Помазание, оливка может только у тебя на лбу остаться. Я ее могу раздавить и размазать у тебя на лбу. Но елей, он проникает глубоко внутрь кожи, он заходит в поры. Это то, что заходит внутрь тебя. И по какой-то странной причине, когда ты слышишь человека, который прошел через смерть, тиски и какой-то мрак в своей жизни, темень, эти вещи меняют жизнь твою. И хочу я сегодня объяснить вам наглядно, что такое помазание. И после этого только вы будете просить Бога, чтобы Он сделал вас помазанником. Окей? Все мы хотим, чтобы иметь успех в жизни. Все, если я сейчас скажу, кто хочет иметь помазание, чтобы люди каялись от вас, чтобы люди жизни изменялись, я уверен, что все люди, рожденные свыше, нормально ходящие с Богом, поднимут руку и скажут, да, Господь, я хочу, чтобы ты меня использовал. Так вот вам откровение, родные мои. Бог не использует вот это. Бог использует вот это. Все со мной? Как перейти из одного состояния в другое? Вам показать? Сейчас покажу. Кто-нибудь принесите мне пустой стаканчик, пока я с этими оливами не разобрался еще. Нет, стеклянный, прозрачный. Или вылейте. Дай мне, Федя, спасибо. Сейчас, Света, иди сюда. Дай воду вылью сюда. И вот Господь слышит, что кто-то в церкви молится о помазании. И он приходит в церковь. Приходи, Господь. Господь говорит, хорошо. И он смотрит, какую же оливу взять, какая громче всего кричит. А, вон он, брат. Кричит, дай помазание. Хорошо. Сейчас мы с этим братом поговорим. И знаете, что такое Гефсимания? Как переводится Гефсимания? Там, где Иисус умирал. Вы знаете, где Иисус получил все в Гефсиманском саду? Гефсимания с греческого переводится место давления или выдавливания. Кто не верит, пойдите в словарь, это все там написано. Гефсимания переводится место давления. И вот этот брат, он кричит, Боже, используй меня. Боже, я хочу, чтобы через меня менялись жизни других людей. Да тебя тронуть нельзя. Ты уже пищишь. Там тебя там чуть-чуть, там, знаешь, оп, ой. Тебя не то, что тебя тронуть нельзя. Ты кричишь, пищишь, думаешь, Боже, на что это у меня? Все на меня восстали. Ну, все восстали. Еще не видел, когда на тебя все восстанут. Сейчас тебе покажу, что такое все на тебя восстанут. И сюда, родной. Все восстали? Я вам честно говорю, когда я тут на кафедре, это самое мое комфортное место, поэтому наслаждайтесь. Я вам серьезно говорю, что все, и мы думаем, Господи, я хочу помазать. И потом по какой-то странной причине тебя, ты уже, я не знаю, братики и сестрички, я вот вижу, вы все руки поднимаете, мне так тяжело. Меня никто вокруг не понимает. Я не знаю, я прохожу через какой-то период в моей жизни. Страшный, тяжел. Конечно, родной. Бог тебя поместил в особое место. Ты же помазание хочешь? Если ты хочешь помазание, значит тебе придется что-то потерять. О, Федь, спасибо, нет проблем, да. Да, ну, будет за место этого. Вот смотри. Господь говорит, как ты себя чувствуешь, братан? Господь, как-то тесно, не по размеру. Говорит, не по размеру. Сейчас ты увидишь, что такое не по размеру. Точно помазание хочешь? Да, Господь! Даже пост возьму. А, пост возьмешь, точно, значит, серьезный насчет помазания. Ну, иди сюда, братан. И Господь начинает тебя давить. И Он начинает давить. И Он давит. А с тебя все капает. И капает. Чуть-чуть капает, Он упирается. Ничего, мы его раздавим. Господь, я не знаю, что в моей жизни происходит. Все от меня отвернулись. Меня все бросили. И вообще я не пойму, я уже на оливу не похож. Ты помазание хочешь? Еще хочешь? Подожди, Господь. Хорошо, Он тебе даст vacation немножко. Отдохни. Родные мои, Бог может пользоваться только вот этим маслом, которое вышло из этой оливы. Олива ему не нужна. Как это, Господи, я? Я же такой красивый. Родные мои, знаете, что меня все терпеть не могут? Знаете, почему люди говорят, вот если бы ты вот и сделал что-то другое или другое, у тебя бы церковь уже в 3 раза больше была. Меня это не волнует. Мне самое главное, если хотя бы один человек в этом зале поймет то, о чем я говорю, для меня достаточно. Вы слышите меня? Я хочу поделиться с вами то, что действительно, то, что вы видите, это не есть олива. Это есть последствия смерти оливы. И если ты хочешь остаться со своими друзьями, если ты хочешь остаться целеньким, невредимым, и мы, знаете, в харизматических церквях процветают такие мощные идеи. Все должны на бимерах ездить. 6000 скверфит хата должна стоять. Мы должны быть все здоровыми, крепкими, мудрыми. И все с золотой медалью школу закончить должны. Ложь. Полнейшая ложь. Хочешь быть помазанником? Давидка тоже там помазали его. Потом его бедняжку так придавили, он не знал, за какую гору щемиться. Помазанничек Божий. И он бедный там с бандой бегал, текал, ховался. Он не мог понять, Боже, я не понял, что было пророчество. Ничего, Давидка, терпи, скоро раздавим. Понимаешь, мы с вами думаем, мы смотрим на Иосифа. Какой Иосиф мощный муж Божий. Вы знаете, родные мои, что Иосифа, он был напыщенный гордец. Напыщенный гордец был. Окей? Стой. Перед тем, как Бог начал с ним дело иметь. Но после того, как Бог закончил с Иосифом иметь дело, он стал рядом с царем. И даже сам царь, фараон, он не мог без Иосифа двинуть ни правой рукой, ни левой. Он все спрашивал у него. И мы не можем понять, некоторые люди думают, что помазание можно украсть или помазание можно скопировать. Вы знаете, я удивляюсь людям. Люди пытаются получить помазание любым путем, только не смертью. Вы слышите меня? Смотрите сюда, там ничего интересного нет. Все интересное тут. Одни гоняются с конференции на конференцию. Знаете таких? Я знаю. Он как, знаешь, где конференция? На каком бы конце света не было, он туда. Он едет за помазанием. Чего? Не видел ни одного гонщика с помазанием. Не видел. Покажите, может, апдейт сделать надо. И смотрите дальше. Другие лезут под руки любого помазанника. Какой бы помазанник ни приехал. Оп, тут он в очереди стоит уже. С блаженным лицом. Пастор, помолитесь за меня. Я хочу силы Божьей. Чего? Третьи пытаются скопировать то, что делают помазанники. Вот я посмотрю, как он делает. Слушай, я тебе честно говорю, меня не копируют, тебя убьют. Где-нибудь в церкви выйдешь, будешь делать то, что я делаю, тебе до минуты не дадут. Ты скажешь, че? Отсюда. Это мое. Твое должно быть твое. Третьи копируют, они молятся, как молятся помазанники. Я видел людей, которые одеваются, как пенихин даже. Я видел людей, которые хрипят, как Алексей Ледя. Но он Алексеем не стал. Алексей остался Алексеем, а тот подмазанник остался подмазанником, а не помазанник. Или замазанником, я не знаю. Понимаете? И мы с вами движемся в жизни. Третий копирует, четвертый делает еще что-то. Мы бегаем, мы бегаем. И когда Господь, ты можешь заиметь чуть-чуть помазания, ты можешь заиметь много помазания. Но когда Господь это ли вообще упирается? Крепкая лива. Когда Бог с тобой закончит, представляете, что Богу надо делать? Когда он закончит олива, на оливу даже похоже не будет. Как будто сказать, обстоятельства не помогают, надо в свои руки обстоятельства брать. Иди сюда. О, ты еще похож на оливу. Господь берет тебя и заканчивает с тобой процесс. Ты уже будешь полностью помазанный. И ничего, если ты хочешь иметь полную славу Божью, подожди, еще масло не вытекло, то с тебя останется. Вам нравится эта олива? И люди смотрят, говорят, Шаповалов. А? Мы его в наше братство не принимаем. Отлучаем от церкви. А потом они не могут понять, чего его все слушают. И вот эти никогда не примут вот этих. Вы все со мной? Я хочу объяснить вам наглядно, что если ты хочешь быть помазанником, то тебе придется превратиться в ничто. И нормальный смотрящий человек на тебя, он скажет, это вообще кусок блевотины какой-то. Кому? Ему слава? Да ты что, никогда. И знаете почему? Я очень рад, что никто славы не воздает вот этой вещи. Все за мной? Если ты хочешь иметь хотя бы какой-нибудь уровень в Боге, тебе придется полностью быть убитым, растоптанным и выгнанным на улицу. Я уверен, что, может быть, после этой темы в вашем разуме что-то останется. Потому что Бог не может использовать кожуру, тебя, плоть, твои мотивы, эмоции, твои мечты, то, что ты хочешь достичь в своей жизни. Ну, когда он выдавит из себя то, что он сможет использовать, потом добавит туда ароматы, добавит туда спайсы, добавит туда всякие приятные, знаете, благоухающие вещества. И когда я спрошу у тебя, сколько стоит эта бутылочка елея? Ты и я, мы скажем, $4. Но я знаю, родные мои, чтобы держать вот это масло сейчас у меня в руках, по крайней мере, умерло хотя бы 20 оливков. Вы все со мной? Я знаю, что чтобы иметь вот это помазание, кто-то, что-то должно умереть. Вы все со мной? Если ты думаешь, что ты можешь взять чей-то диск и скопировать эту проповедь, даю тебе гарантию, помазания не будет, будут просто пустые слова. Помазание — это не то, что ты слышишь сейчас через мой микрофон, это то, что невидимое касается сердца твоего. Вы слышите меня? Это то, что не проникает в твои уши, это то, что заполняет твой дух. И это именно то, что нельзя украсть, скопировать и подделать. За это нужно умереть. И всякий раз, когда вы видите помазанника, знайте, где-то в какой-то сфере он умер, чтобы ты сейчас получил. Вы все со мной? Я помажусь этим елеем, для меня не представляет никакой... Знаете, иногда люди слышат проповедь, и они думают, как хорошо говорит. Или как тот хорошо говорит, или тот хорошо говорит. Но я знаю, что все, что я вам и говорю, все, что я вам говорю сейчас, за это мне нужно было умирать очень долго и мучительно. Никто не знает, что было пройдено за 12 лет. Я никому не пытаюсь объяснять. Ты просто можешь проследить за уровнем помазания, и уровень цены, он будет прослеживаться сразу. Все со мной? Чтобы что-то изменило твою жизнь, что-то, естественные слова никогда не могут изменить твою жизнь. Только то, что сверхъестественно дано нам Бога, Богом выжато из тебя, выдавлено из тебя. Вот только это Бог может использовать. А вот это невзрачное, некрасивое вещество, которое никто не принимает и не понимает, и никогда не может понять, как на нем может быть это помазание. Потому что вот эта олива когда-то сказала Богу: меня не волнует цена, меня волнуют плоды. Вы все со мной? Меня не волнует то, как я буду выглядеть перед другими людьми. Если тебя волнует твой вид, если у тебя есть даже чуть-чуть мнение людей о себе, ты никогда не будешь иметь помазание. Ты никогда не сможешь никого накормить и никакого жаждущего напоить, потому что ты, все это помазание и елей, он держится внутри тебя. Ты будешь бегать с конференции на конференцию, подставлять свою оливу под все руки, подставлять свою голову под все руки, ничего в твоей жизни не будет. Если ты хочешь иметь помазание, проси смерти. И Бог начнет давить части твоей жизни, те, где ты меньше всего ожидал. Господи, а я-то думал, что моя семья самая лучшая. И здесь идут тиски на твою семью. Господь, а я-то думал, что мои дети были воспитаны. Я же молился о них. Я же постился, мы же с женой ночи плакали за наших детей, Господи. А сейчас они в мире. Бог начнет давить сферы в твоей жизни, из которых больше всего будет течь елей. Даже ты будешь удивлен, какие сферы у тебя будут раздавлены. И потом люди подходят и говорят: слушай, он какой-то странный. Что бы вокруг него ни происходило, он ни на что не реагирует. Ко мне подходили много людей и говорят: слушай, я удивляюсь, я думал, сначала ты подделываешься. Ни один человек ко мне подходил. Он говорит: я наблюдал с тобой месяц, два, три. Говорит: что бы ни происходило, говорит, у тебя всегда одно лицо, ты всегда благословляешь, молишься. Знаешь, что я не реагирую? Я не могу. Вот это уже реагировать не может, родные. оно не может. Все, что оно могло отреагировать, вон оно. Все уже, вся реакция выехала. Вот это еще может сильно реагировать. И мы думаем. И мы думаем, что помазание это такая вещь, которую я приду сейчас в церковь. И то, что этот человек молился 20, 15, 12, 10 лет, чтобы вымолить, выстрадать. И потом он имеет. Мы думаем, что мы просто так подойдем под чьи-то руки, и Бог нам даст то, что тот человек просил. Спасибо. То, что тот человек выстрадал и вымолил. Нет, родные. Бог наш, Он справедливый Бог. Он справедливый Бог. Давайте откроем одно место, где одни люди хотели подделать помазание Павла. Деяния, 19 глава, с 13 по 16 стих. Деяния, 19 глава, с 13 по 16 стих. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющим злых духов имя Господа Иисуса. Говорим тебе, они говоря написано, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали некие семь сынов иудейского пересвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Я вам скажу, родные братики и сестрички, помазание чужого человека лучше не трогать. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что ты можешь тронуть ту сферу, которую трогает тот помазанник, и не выдержать ее. Знаешь почему? Потому что в тебе еще не все умерло. В тебе еще есть что-то, что будет реагировать. И когда дьявол сделает попытку покуситься на тебя, уничтожить, он раздавит тебя. Уже не Бог раздавит тебя, а дьявол раздавит тебя. Это совсем другая сфера. Когда Бог давит тебя, Он давит тебя, чтобы ты жил. И чтобы те, которые касаются тебя, оживали. Когда дьявол давит тебя, он давит, чтобы ты умер. Я говорю вам одну вещь. Пожалуйста, получите свое. Когда вы получите свое, вы будете настолько оригинальными, настолько интересными людьми, на вас просто будет прекрасно смотреть. Потому что то, что ты имеешь, это не есть подделка, это есть твое. И на этой бутылочке будет висеть имя оливки, которая была похоронена. Здесь написано. Елей помазания из оливков. Другими словами, это будет надгробная доска. Когда вы видите служение, все, что вы видите, здесь умер Андрюша Шаповалов. Вернее, это помазание было сделано из него. Я продолжаю умирать, поверьте. Я еще в шприце сижу, меня еще Бог не давил, как я вам показал. Меня еще там, я еще чуть-чуть упираюсь. Там. Господь, подожди чуть-чуть, потерпи. Но я уже там, я знаю, что такое, когда уже пошло капать. Кап, кап, кап. И раньше я говорил, никто не обращал внимания. Сейчас совсем друга не понял, что у меня язык поменялся. Я что, красивее стал? Что у меня мудрости добавилось? Добавилось. Нет, ну что произошло? Родные мои, что-то умерло. Что-то было раздавлено в жизни. чтобы ты сейчас получил что-то. Как хочешь это называй, помазание, откровение, слава Божья. Носить славу Божью могут только те, которые были убиты. И все, что останется от тебя, это выжатый елей и маленькая надгробная надпись. Здесь был Вася, который умер, и его уже не видно. Видно только то, что осталось из него. Вы все понимаете, о чем я говорю? Я не буду вас дольше задерживать. Давайте мы сейчас и встанем.